Современные исследования почти на 90% проводились автоматизированными киберсистемами, без участия человека. Автоматы с точностью и тщательностью, недоступные людям, трудились глубоко под землей. Многие работы проводились в полностью запечатанных боксах. Данные анализов и многочисленных датчиков, следящих за любым экспериментом, сразу же поступали в хранилище информации и по мере необходимости обрабатывались вычислительными системами. А затем, в удобном для рассмотрения виде, подавались в диспетчерский зал. На долю людей оставались лишь постановка задачи, выбор необходимых алгоритмов, так называемое стратегическое программирование и анализ полученных результатов. Сейчас голографические и лазерные установки воссоздали точную копию изображения спекшейся ноздреватой массы, единственного остатка гостя, найденной на месте недавней схватки. В вашем отчете мне встретился незнакомый термин «биокристаллит». Что это означает? Биокристаллы – мельчайшие частицы органической материи, промежуточное звено между вирусами и белковыми молекулами. Они обладают определенным генотипом нуклеидов, способны размножаться. Термин «биокристаллит» предложен нами. Биокристаллит – мельчайшее образование, видимое лишь под микроскопом. Поскольку они обладают неустойчивой кристаллической решеткой, собранной из крупных органических молекул, их масса физически не может превышать микрограммов. Однако, по нашим предположениям, весь объект состоял из биокристаллов. Тон Каминского все еще был сухо официален. «Вы полагаете, это биоробот?» «Вы нам мало что оставили. Трудно сделать определенное заключение. С равной степенью вероятности можно предположить, что это был необычный живой объект с собственной нервной структурой или управляемый извне робот». Постепенно, увлекаясь темой, Каминский оттаивал. Его объяснения становились все подробнее и доходчивее. С удивлением для себя Кленов отметил, что ученые, когда хотят, могут излагать собственные мысли вполне доступным для простых смертных языком. Внутри многотомных, испещренных формулами отчетов, заключены, как правило, крупицы истины, которые можно выразить немногими вполне понятными словами. Но чем толще отчеты, чем заумнее язык их изложения, тем меньше можно обнаружить там этих драгоценных крупиц смысла. Самое интересное в объекте не его биологическая структура. Каминский что-то переключил на пульте, и по главному экрану поплыли плоские фотографии треков атомного распада. Эти снимки мы получили из срезов коренных пород, подвергнувшихся облучению во время энергетического удара. В них нет ничего интересного, обычная остаточная радиация. Но посмотрите внимательнее. Вот там и там след совершенно ни на что не похож. Эти фотографии натолкнули меня на мысль воссоздать в компьютерной модели первоначальный состав ядерного вещества нашего гостя. И вот что получилось. Перед ними появились пространственные атомные решетки, словно вывернутые наизнанку. В электронных слоях движущихся живых изображений атомов то и дело вспыхивали синие всполохи фотонов. Атомы пульсировали, сжимались, постепенно уменьшали свой объем. Из них то и дело выпадали, превращаясь в энергию отдельные частицы. Атомы разваливались, их становилось все меньше. Радиоактивный распад? Не совсем. Атомное строение объекта необычно. Его атомы наполовину состоят из антиматерии, как бы закапсулированные в оболочку из неизвестного нам поля, и поэтому способные какое-то время находиться внутри обычной материальной среды без аннигиляции. И как долго они могут находиться в таком законсервированном состоянии? Все зависит от массы, но очевидно, в среде обычной материи объект все время должен тратить часть своей массы, чтобы сохранить стабильное состояние и не аннигилировать. Но позвольте, в вашем отчете об этом не было ни слова. Это мои собственные, ничем пока не подкрепленные выводы. Когда работа будет закончена... Кленов опять не сумел сдержаться. Перестаньте разыгрывать из себя младенца с бородкой. Вы что, не понимаете, о каких серьезных вещах идет речь? Да если это так, вся их тактика должна быть направлена на то, чтобы закрепиться в нашем мире с помощью нас самих. Тех из нас, кто на это способен. Вы хотите сказать? «Чепуха! Вы привыкли играть в своем управлении в старинных разведчиков. Вам везде мерещатся вражеские агенты!» Ничего больше не сказав, Кленов отошел к другому пульту. Спорить с этим человеком было бесполезно, да и не нужно.